Родился Кондратюк вроде бы в Краснодарском крае. В тамошнее управление КГБ Трофимов сегодня и направил запрос, чтобы местные оперативники подняли метрики Анатолия Павловича, навестили его родственников, если кто-то еще жив. Необходимо выяснить, каким образом Кондратюк оказался на Украине. «Когда будет ответ?» «Ты их поторопил?» Тихонов полистал перекидной календарь, лежащий у него на столе. «Сам понимаешь, если из главка запрос, да еще за подписью зампреда, поторопятся. Рассчитываю завтра получить первичную информацию. Ты хочешь подсобрать сведения, прежде чем...» В дверь кабинета постучались, и всунулся Рудаков, оперативник из другого отдела. Николай умолк. «Заняты?» — риторически спросил Рудаков. «Степаныч, угости сигареткой». Он протянул руку, но, увидев пачку явы, поморщился. «Совсем забыл, что ты яву смолишь. Чё притихли?» «Уже поговаривают, что наши ТТ опять затворничают, а значит, что-то расследуют». «ТТ?» — переспросил Николай и, догадавшись, хмыкнул. «Тихонов и Трофимов? Почти тульский Токарева. А что, убойная сила у нас с Серегой, может, и посильнее будет?» «Не говори гоп», — урезонил Тихонов, многозначительно взглянув на него. «Ладно», — заметив их переглядывание, вздохнул Рудаков. «Вы теперь звезды контрразведки после разоблачений Воробьева и Карташова. Где уж нам, рядовым операм, до вас?» Карташов был сотрудником Института США и Канады, предавшим родину и получившим по заслугам. «Зависть — плохое чувство», — пожурил Трофимов. «Иди работай, глядишь, усердный труд поможет в звезды выбиться». «Даже из обезьяны труд сделал человека», — услужливо подсказал Сергей. «Я вам припомню», — хохотнул Рудаков и ушел. Трофимов нахмурился, вспоминая, на чем их прервали. «Так ты, я гляжу, не торопишься назначить встречу с Кракеном. Что тебе даст информация из Краснодара? Первая встреча с Кондратюком будет все равно пристрелочная. Не тяни, от нас результатов ждут». «Да я понимаю», — Тихонов закурил. «Что наружка по Крылову? Он в Ленинград собирается. Я связался с Окуневым. Они Крылова там примут в лучшем виде». По разработке генерала создали совместную группу из оперативников главка и УКГБ Ленинграда и Ленинградской области. В северной столице, так же, как и в Москве, соблюдая строжайшую конспирацию, работал тезка Тихонова, майор Сергей Окунев. Отрабатывал ленинградские связи Крылова и принимал его вместе с местной наружкой, когда генерал приезжал на Красной Стреле или прилетал в Пулково. Зачем он опять туда? Так рвался в Москву, а теперь в Ленинград зачастил. Тихонов просматривал рапорт оперативников 7-го управления. «Какие-то вещи забрать должен из квартиры. Во всяком случае, так по телефону жене сказал. Со службы ей звонил». «Вещи?» — улыбнулся Тихонов. И подошел к двери, справа от которой стоял сейф. Спрятал рапорт внутрь и с лязгом запер Железного Ивана Ивановича. Так они с Николаем прозвали старый громоздкий шкаф, наверное, еще 30-х годов. «Это нынче так называется. Он теперь долго будет вещи перевозить, чтобы встречаться там с любовницей». «Он всегда был сластолюбцем», — Трофимов причесывался у зеркала. «А кто-то страдает нарциссизмом», — прозрачно намекнул Тихонов. «Но-но! Попрошу без грязных намеков. Ты домой идешь?» Голубоглазый, со светлыми волосами Николай считал себя неотразимым. И хотя был хорошим семьянином, растил с женой Мариной 8-летнюю дочку, за собой следил, как настоящий франт и ловелас. Неизменно производил впечатление на женщин. Поэтому его чаще направляли для общения со слабым полом с целью установить контакт и получить информацию. Тихонов считался более универсальным оперативником в этом отношении. Он внушал доверие как женщинам, так и мужчинам. Скромный, спокойный, обаятельный. Негласное разделение обязанностей по половой принадлежности устраивало обоих. Трофимов любил покрасоваться и совмещал приятное с полезным, встречаясь с агентессами. Тихонов предпочитал интеллектуальное общение, игру позиционную, что с агентами, что с противниками. Жаль, не всегда удавалось вступить в прямое противоборство. Когда дело доходило до встречи лицом к лицу с предателем, на первый план выходили следователи КГБ. «Да вот, решаю дилемму. Успею сегодня смотаться на дачу к своим или нет?» Тихонов затушил сигарету в тяжелой металлической пепельнице. Он чувствовал себя вымотанным, а все еще только начиналось. Сергей поехал все-таки в московскую квартиру, с унынием представляя, как там пусто и душно. Целый день окна заперты из-за того, что на стеклах датчики охранной сигнализации. Полоски фольги, которые трехлетний Лешка повадился сковыривать с окон. Юный Алексей Сергеевич получил от мамы на орехи и отбыл на дачу. Розовый огонек сигнализации около двери не горел. Тихонов насторожился, но почти сразу учуял запахи Надиных духов и жареной рыбы, которыми тянуло из-под двери. Жена героически готовила ему рыбу, хотя от токсикоза из-за беременности не выносила запах сырой рыбы. «Надюша!» — обрадованный Сергей заглянул на кухню, потирая руки в предвкушении полноценного ужина, а не холостяцкой тушенки или бычков в томате. «Рано радуешься. Быстренько перекуси и заказывай такси, а то опоздаем». «Куда?» — приуныл он, уже успев представить лежание на диване с книжкой после ужина. «В гости к Тане. Она достала книги для нас. Я вся в предвкушении. Обещала Ахматову и еще кого-то». Татьяна, бывшая однокурсница Нади, обладала двумя неоспоримыми достоинствами. Во-первых, у нее был муж-повар, который отменно готовил. А во-вторых, она работала в издательстве и доставала книги, которые невозможно купить в книжном. Тихоновы провели приятный вечер в компании пухленькой суетливой Татьяны, переводчицы с французского и итальянского. На вид женщины легкомысленной, но на деле начитанной и сведущей в самых неожиданных областях науки и культуры. Она разбиралась даже в устройстве современных кораблей, так как однажды переводила книгу для инженеров-корабелов.